Даже в самые тяжелые времена социализма Польшу назвали самым веселым бараком в социалистическом лагере. Похоже, с репутацией весельчаков вне лагеря поляки не собираются расставаться. Вот самый свежий анекдот из Кракова, который я услышала в ресторане еврейского квартала «Казимыш». Каждый президент или премьер в России имел свою водку. Была Горбачевка, Ельцинка, Черномырдинка. Теперь вот появилась Путинка. Вопрос, чем она отличается, ну, скажем, от Черномырдинки? Ответ – то же самое, только без газу. Постскриптум. У артиста Домогарова репутация неуловимого. После краковской премьеры он тут же умчался на съемки в Ялту, а оттуда... Но, несмотря на это, мы еще встретимся с ним на страницах этой книги. У этого артиста честное открытое лицо, как у политрука. И мы, замученные стереотипами советского кино, должны быть уверены, что во время войны такие, как он, должны были либо совершить подвиг, либо погибнуть при совершении оного. И даже трудно поверить, что в прошлом он был грузчиком, заготовителем яиц и физруком, неучим по актерской линии, который чуть не вляпался в историю с хрущевским родственником. Про таких, как он, говорят, с ним пошел бы в разведку. И похоже, что из всех грехов рода человеческого у него только один. Он беспросветный курильщик. В нем уживаются две взаимоисключающие личности – художник и чиновник, что само по себе драматично. Кирилл Лавров – замечательный артист театра и кино. Он же руководитель легендарного питерского театра БДТ. Он же президент Международного театрального союза, а в недавнем прошлом депутат нескольких созывов Верховного Совета СССР. Ясное дело, что это знаковая фигура. Спасительная звезда в лоб, зять Хрущева, без актерского диплома, как говорил Ленин, от вождя до пахана один шаг, рецепт против актерской истерии. На фронте я не был. В 41-м мне было 15. В эвакуации я остался кормильцем в семье. Пошел грузчиком на загод зерно. Мы грузили баржи, которые по реке Вятке приходили. Я был крепкий, жилистый мальчишка. А мешки с льняным семенем были до 90 килограммов. Тяжелый очень продукт. И мы таскали по сходням их на баржу. А потом меня взяли на работу в инкубатор. У меня был портфель, в котором лежали бланки договоров. И я ходил по колхозам, пытался заполучить яйца. Так меня собаками травили. Гнали из деревень, какие яйца, когда люди дохли с голоду. Инкубаторская деятельность длилась недолго. Однажды меня послали далеко, 45 километров, лесом идти. Дали старую лошадку, санки. Я дошел до деревни, а наутро выяснилось, что лошадь моя сдохла. Обратный путь пешком и на пузе по реке Вятке.